Я же говорила вам много раз, чтобы вы не связывались с этим Джексоном. Он на прицеле у военной полиции, и в ближайшее время его посадят», — сказала Лили, отключая телевизор, где пел какой-то юноша. «Хорошо, давайте заканчивать», — сказал Оскар и распахнул двери на веранду. В комнату ворвался пронизывающий, освежающий холодный ветер, которого мне так не хватало. Но пока все еще валялись голыми, заявилась женщина Боба по имени Тамми и устроила потасовку с Кей, которая мешала ей поколотить Боба. Братом Тамми был крупный гангстер, и поскольку она собиралась помчаться и обо всем рассказать ему, у меня не было другого выхода, как привести ее домой к Лили. Поговаривали, что Лили была ее подругой, о чем она сама всем рассказывала. Всего несколько минут назад Тамми сидела на диване напротив и вопила: «Я их убью!» У нее на боку остались следы ногтей Кей. «Я же тебе говорила, что лучше не приводить этих ублюдков, которые ничего не знают о районе Якота. Что бы ты делал без меня? Ты бы не отделался так просто. Брат Тамми действительно крутой». Она отпила из стакана глоток кока-колы с плавающей в ней долькой лимона, после чего протянула стакан мне. Она причесалась и переоделась в черное бикини. Все еще сердясь и не вынимая изо рта зубную щетку, пошла на кухню и вколола себе филопон. «Извини, Лили, пора заканчивать. Со мной все в порядке. Я знаю, что завтра ты сделаешь то же самое. Слушай, тут привратник в моем доме, парень из Якосука. Интересовался, не хочу ли я купить немного мескалина. Хочешь попробовать, Рю?» «А сколько он хочет за одну таблетку?» «Он говорил про $5. Купить?» У Лили даже завитушки на лобке были выкрашены в тон волос на голове. Она сказала мне, что в Японии не продаются краски для изменения цвета растительности внизу живота, и поэтому ей пришлось самой заказывать их из Дании. Сквозь ее волосы, свисающие мне на лицо, была видна лампа на потолке. «Знаешь, Рю, ты мне приснился», — сказала Лили, обвивая мою шею. «Это тот сон, когда я скачу в парке на коне? Я про него уже слышал». Я провел языком по уже отросшим бровям Лили. «Нет, это уже другой, не про парк. Мы вдвоем отправляемся к океану, на великолепное побережье. Там огромный пляж, широкий и песчаный, на котором нет никого, кроме нас с тобой. Мы плаваем и забавляемся на песке, а потом видим вдали город. Он так далеко, что нам немного удается рассмотреть, но все же мы различаем даже лица живущих там людей. Ведь именно так бывает во сне. Вначале у них происходит какое-то торжество, какой-то чужеземный праздник, но через некоторое время в городе начинается война, грохочет артиллерия. Причем это настоящая война, хотя она происходит далеко от нас, но нам прекрасно видны солдаты и танки, а мы с тобой, Рю, просто наблюдаем за этим с побережья, как в полубреду. И ты говоришь: «Эй, посмотри, там идет война». А я говорю: «Да, точно». «У тебя мрачные сны, Лили». Постель была влажной, какие-то вылезшие из подушки перья кололи меня в шею. Я вытащил одно перышко и принялся щекотать им бедра Лили.